издавая сострадательные звуки, но слушал я отнюдь не Марту, а Эллен Лав. «Герберт, вы уже попробовали и не преуспели. Настал мой черед. Спасибо, милая, потрудились неплохо. Помогите ему подняться. Не притворяйтесь, мистер Хелм, не дурачьте старую женщину. Вы в полнейшем сознании. Сюда, пожалуйста, на кушетку. Хорошо. Вы, девушка, вернитесь на прежнее место и постойте, не шевелясь. Иначе будем вынуждены связать вас заново, мистер Хелм». Сознание покорный слуга, разумеется, не терял, однако в глазах чуток рябило и в ушах позванивало. Я уставился на старуху в цветастом, боги бессмертные, платье, обозрел тщательно уложенные пепельно-седые локоны, морщинистое лицо. «Да, сударыня, мы задали вам несколько вопросов и не получили ни единого ответа». «Неверно, сударыня». Мстислав нахмурился. «Не понимаю. Поясните, пожалуйста». «Олух Леонард пытался», — выдавил я, — «но вы стояли молча». Мгновение или два старуха пристально изучала меня. «То есть надобно думать, со мной вы согласны заговорить, мистер Хелм? Отчего со мной, а не с Гербертом?» «Не люблю болтать с ходячими покойниками», — слабо ухмыльнулся я. «Поваляли дурака и довольно. Да, я уверял, будто Герби останется в живых, но вы же не столь наивны, сударыня. А дозволить подобному ублюдку подохнуть от гордыни, а не от пули, было бы поистине дурным тоном». «Гордыни?» «Герби так напыжится, думая, будто заставил меня запеть соловушкой, что непременно лопнет, а сия кончина позорная и грязна. Леонарду приготовили нечто более достойное и подобающее. Допрос. Ха! Выдавить показания можно из любого, но кулаками выбить, извините великодушно, идиотский, ни к чему не приводящий способ. Леонард, Ернеган и мой прежний страж одновременно фыркнули и вскинулись, обиженные до глубины души. «Спокойствие, Герберт!» — окрысилась Мстислав. — «Повторяю, вы уже пытались действовать. Мистер Хелм!» «Да, сударыня, я тоже ходячая покойница?» «Насколько знаю, нет. Отнюдь нет. Почему Герберт, а не я?» «Вы не числитесь ни агентом, ни командиром тайной службы, сударыня. И ваши частные либо политические затеи — это ваше личное дело. Герби же, заведуя объединенной разведкой и контрразведкой, пытался использовать секретные организации в собственных целях, а уж этого допускать не годится. За такое отвинчивают голову напрочь. Он работал на меня, мистер Хелм?» «Естественно. Деятели всех мастей неизменно пытаются склонять нас на свою сторону. Те, кто вообще подозревает о службе, руководимой мистером Борденом. Повторяю, мы не караем людей за политические амбиции, но продавшихся агентов, а тем паче столь великую шишку, истребляем безо всякой пощады. Нельзя создавать в службе дурную славу». «Понимаю», — медленно сказала Эллен Лав. «По крайней мере, так полагает мой начальник. Он большую часть жизни провел, пестуя и лелея свой отряд, и обзавелся незыблемыми понятиями касаемо роли, отведенной нам в демократическом обществе. Любой и всякий агент или командир, независимо от чина и ранга, изменивший нашим задачам и целям, обречен. Да, Герби же не просто изменил, а довел до греха уйму подчиненных, толкнул бедолаг на стезю порока, вот пускай и не сетует на судьбу». Эллен Лав немного помолчала, потом всецело, неожиданно спросила: «А с какой стати вы зовете меня сударыни?» «Вы напоминаете школьную мою учительницу, миссис Лав. Представляю, старую коргу с невыносимым характером, но мы теряем время. Вернемся к вопросам насущным. Сколько?» «Не знаю. Глаза Эллен Лав сузились. «Пожалуй, пора снова напустить на вас вон того усердного юношу».